Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. Пятая серия. Финский залив свинцовой лужей блестел между деревьями. Настя, ее мать, тетка и двоюродная сестрица живописной и вполне миролюбивой группкой устремились куда-то внутрь дома, где уже мелькала неутомимая Муся, и откуда сразу же послышался звон посуды, шум льющейся воды и, кажется, даже смех. Сергей во дворе, ожесточенно размахивая картонкой над едва тлеющими углями, пытался приготовить мясо. Клубами валил белый, вкусно пахнущий дым. Понятия не имею, как нужно жарить мясо на этой идиотской решетке. По-моему, чем больше я его жарю, тем больше оно сыреет. Это противоречит закону сохранения энергии. Вы физик? Нет. А закон сохранения откуда? Из школы. А в какой школе вы учились? Кирилл, так и не вспомнив номер интерната, где учился один из его многочисленных братьев, ответил не сразу. Я учился в интернате на улице Савушкина. А, это ведь специализированная школа, если я не ошибаюсь. Да, исключительно специализированная. В смысле, для талантливых, а не для даунов. Я это имел в виду. Значит, вы все-таки физик? Нет, и все-таки я не физик. Наше мясо не сгорит? Да оно даже не жарится. А, наверное, его нужно куда-то сложить и нажечь еще углей. Я иду за миской. По террасе пролетели чьи-то шаги, и с крыльца скатилась Муся. Сергей вдруг весь улыбался какой-то доброй, бессмысленной улыбкой, делавшей его похожим на большого пса. Сереж, где ключи от гаража? Не знаю. А что, я должен знать? Конечно. Ты же брал барбекюшницу. Ключи у тебя. Да нет. Нету. Мне нужно в погреб, а ключей нет. И гараж запирал. Ой, я не знаю. Не помню. Я пойду посмотрю. Муся, пошли посмотрим. А миска для мяса? Но Сергей его не услышал. Как привязанный невидимой веревочкой, он шел за Мусей вдоль дома, смотрел ей в затылок и улыбался. Кирилл неспешно поднялся с низкой лавочки, отряхнул джинсы и, прислушиваясь, тоже пошел вдоль дома в сторону гаража. Он чуть-чуть не дошел, присел и стал завязывать развязавшийся шнурок на ботинке. Невидимая за георгинами Муся пискнула что-то невразумительное, и воцарилась тишина, из которой ясно следовало, что за георгинами целуются. Ой, я чуть с ума не сошел. Ты за весь день ни разу со мной не поговорила? Нина Павловна, твоя мама, от инфаркта умерла бы, если бы увидела нас вместе. Она и так умрет от инфаркта. Я все равно скажу, так больше невозможно. Сидя на корточках, Кирилл задумчиво смотрел, как по носку ботинка ползет муравей. Обыкновенный, ничем не примечательный муравей, разве что живет в знаменитом Петергофе. Это и есть роман многоумного автора брошюры «Арабская скоропись», — думал он. И Настя, должно быть, знает об этом, потому и не стала рассказывать. Бабушка знала? Если знала, может, именно поэтому Сергей ее и беспокоил. Она пришла в ужас от внучкиного любовника, ничего о нем не зная. Значит, если она знала о романе внука с прислугой, ее гнев мог бы быть ужасен. Кирилл сильно дунул, сдул муравья, выпрямился и оказался лицом к лицу с толстой женщиной в шале. Секунду они молча смотрели друг на друга, а потом она завопила. Да так, что у Кирилла будто что-то лопнуло в мозгу. Пока тетю Александру откачивали на террасе, пока подносили ей волокордин, воду, лед в носовом платке, чтобы приложить к виску, Кирилл маялся в отдалении, не решаясь подойти. «Куда я попал?» — думал он. «Это не семья, а зверинец какой-то». Рядом с Александрой Тихоновной, тушей распростертой на диване, суетилась главным образом ее дочь, Соня. Бледная, анемичная девица в точно таком же бедном старомодном платье, как и у мамы. Как у меня не разорвалось сердце. Я шла по дорожке и вспоминала, как все были живы. И Павел, и Яков, и Галочка, как машина привозила гостей, как я играла среди георгинов, и вдруг из кустов прямо на меня. Ой, боже, как я стала жива. Мам, не волнуйся. Мам, ну успокойся. Мам, выведи лакардин. Мам, тебе вредно, не думай об этом. Мамочка, ну так нельзя. Тетя, это приятель нашей Насти. Настя пригласила его на целую неделю. Боже мой, ну почему? Почему он сидел в кустах? Как он там оказался? Он что, подстерегал меня? Маньяк подстерег свою жертву среди георгинов. Приятель, это я. Меня зовут Кирилл. Прошу прощения, если я напугал вас. Я не хотел. У меня шнурок развязался. Я не знал, что вы поблизости, иначе ни за что бы не стал завязывать. Соль, ну как вы оказались в георгинах? Родители приехали, вас нет. Я решила, что за вами завтра нужно будет поехать. Мама хотела пройтись, и они нас высадили у поворота, и мы пошли. Мама плохо ходит, ты же знаешь. Мы шли медленно, несколько раз останавливались, отдыхали. Мама рассказывала, как все тут было раньше. Потом мы вошли на участок, и все это получилось. Он очень напугал меня. У меня чуть было не случился сердечный приступ. Сонечка, в понедельник вызови мне врача. Мне нужно кардиограмму снять. Хорошо, мама. А где мой страховой полис? Мы что, не взяли страховой полис? Взяли. Я взяла, он у меня. Ты потеряешь. Положи его на столик рядом с моей кроватью. Я надеюсь, что у меня будет отдельная комната. Конечно, тетя Александра, внизу, рядом с ванной. Как внизу? Я буду жить внизу, в этих сквозняках? Соня, ну что, ты не позвонила Насте? Я же говорила, что я могу жить только наверху. Звонила. Тетя Александра, я могу сейчас же всех поменять местами. У вас будет комната наверху. Только как же вы станете подниматься? Я не подумала. Соня, не нужно вызывать местного врача. Нужно вызвать нашего кардиолога из города. Они не поедут за город, тетя. Соня, ну ты должна их уговорить. А если я умру? Здесь нет никакой квалифицированной медицинской помощи. Соня, а сегодня мы пропустили программу здоровья. А вот ты опять мне не напомнила. Мы были на улице. Ну и что? Нужно было вернуться. Соня, налей мне чаю. Я не могу из рук прислуги. Кирилл смотрел во все глаза. Та часть головы, в которую что-то лопнуло, когда тетя Александра завопила, теперь неудержимо, как водой из пыточной трубки, наливалась болью. Сергей потихоньку пожал руку Мусе, которая делала вид, что не обиделась на прислугу. Настина мать улизнула на крыльцо и оттуда на лужайку. Настин отец продвигался к двери. Настя с миской растаявшего льда в руках вышла на кухню. Нина Павловна, оставшись на передовом участке фронта почти в полном одиночестве, беспомощно посмотрела на Кирилла. Нина Павловна, Настя просила найти в сарае самовар. Она говорит, что чайника нам мало. Я не найду, вы не могли бы... Нина! Самовар, тетя. Я сейчас достану самовар из сарая и вернусь. Соня, ну где же чай? Сейчас, мам. Никто еще не пил, я не знаю, есть ли кипяток или нужно ставить. Давно бы знала, я не могу пить чая, особенно когда волнуюсь. Значит, вы и есть загадочный Настин кавалер. А как вы здесь оказались, молодой человек? У нас в семье большое несчастье. Умерла моя сестра Агриппина. Она жила в этом доме, и хотя мы не ладили, я все равно скажу. Упокой, Господи, ее душу грешную. Ну, а вы зачем приехали? Узнали о наследстве? О каком? Как же? Настя получила все. Теперь она богатая невеста. Поэтому вы здесь, молодой человек. Как все? Настя получила дом? Да, со всем его содержимым и участком. Этого разве мало? Я слышал еще про квартиру, и про машину, и про украшения какие-то. Нет, вот этого вам не видать. Этого не видать. Квартира Нине, машина Диме, и вам больше ничего не достанется. А украшения? Послушайте, молодой человек, с этого нельзя начинать. Что это вы все спрашиваете? Поживиться хотите? Ваша дочь унаследовала какие-то украшения. Будь они прокляты, эти украшения. Моя дочь никогда не наденет на себя то, что принадлежало Агриппине. Я не позволю. Моя дочь скромная, разумная девушка. Ей не нужны никакие проклятые стекляшки. Она ни за что не согласится оставить их у себя, я знаю. Не согласится оставить у себя бриллианты? Бриллианты нужны девицам вроде Нининой Светы, только не моей дочери. Чьей угодно дочери нужны бриллианты. Мама, чай. Боже мой, что с тобой? Почему ты такая красная? Мамочка, тебе нельзя волноваться. Я просто разговариваю, Соня. Я разговариваю с этим молодым человеком. Соня, ты что, не видишь, что ты мне накапала на платье? Господи, испортила мне платье. Ты что, с ума сошла? Она кричала и гневалась, и упрекала, и стенала, и поминала Бога, а Соня все уговаривала ее не волноваться. Кирилл хотел уйти в сад, подгоняемый все разрастающейся головной болью, когда поймал вдруг в буфетной дверце отражение Сониного лица. На нем была написана такая неподдельная, настоящая, первоклассная ненависть, что он даже засмотрелся, забыв о саде. Анемичная Соня... Соня-служанка, Соня-дурнушка яростно, всей душой ненавидела свою мать. Слушали пятую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Лада Машарова, Елена Миллиотти, Елена Стародуб, Алла Малкова, Александр Быков, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.